Глава 5. Станислава. В Донцов-групп я вернулась. Не представляла, что буду сидеть дома, медленно превращаясь в домохозяйку. Когда пришла в новый офис в первый раз, ужаснулась хаосу, творившемуся в приемной. Раскрытые коробки, груда документов на столе, на диване разбросанные документы. Егор смотрел виновато, и мне неожиданно стало смешно. «Да, Донцов, без меня ты никуда. Говорил же». «Ладно, разберемся». Я встала на носочки и быстро его поцеловала. «Иди, работай, а я тут». «Слушай, где контракт с Котиковым? Он мне нужен на встрече с Тимофеевым». Я окинула коробки взглядом. «Вот тут», — показала на одну из них, в большой зеленой папке. «Черт, а я все перерыл». Я улыбнулась, глядя на него. «Высоченный, амбициозный и такой беспомощный». «Ты сына хочешь или дочь? Девочку или мальчика?» «Да», — он чуть нахмурился, — «не знаю. Мне все равно». «Понятно все с тобой. Иди работай. Опять в голове одни проекты?» «Извини, правда, мысли не о том, но обещаю, в субботу пойдем в ресторан, а в воскресенье устроим выходной. Как раз у меня будет время подумать, мальчика я хочу или девочку». Он улыбнулся уголками губ. В приемной появился начальник отдела проектировки, и Егор пригласил его к себе. А я подошла к верхней коробке и открыла. «Что же, пора обустраиваться на новом месте», — посмотрела на руку с кольцом. «Как же я давно мечтала об этом. Правда, и в самых нелепых мечтах я не могла представить, что Егор предложит мне стать его женой в подъезде дома сестры. Но жизнь непредсказуема. Когда-нибудь я расскажу тебе, как папа мне предложение сделал». Сказала я, дотронувшись до живота и промолчав, что некоторые детали в рассказе придется опустить. Все делают ошибки. Егор не исключение. Беременность была тяжелой. Бесконечный токсикоз усугублялся из-за нервотрепки. С самого начала строительства спортивного комплекса в Казани все пошло через одно место. Выигравший тендер подрядчик в последний момент начал творить самую настоящую дичь. И совет директоров принял решение разорвать контракт. Благо, финансовых потерь мы не принесли. Юридический отдел сработал отлично, да и условия нарушили не мы. Но было потеряно время, а Хисямов любил четкость во всем. Я понимала, что Егору сложно, и старалась лишний раз его не беспокоить. Говорить о том, чтобы отдалиться от дел, было нечего. В одиночку он бы не справился. Я предлагала отложить свадьбу, но в конечном итоге мы решили, что просто распишемся без шумихи. По большому счету, я не заметила, как сменила статус и фамилию. Роспись, ужин в ресторане – вот и все. Но мне этого было достаточно. 2 раза я лежала на сохранении. Последний триместр промучилась давлением и отеками. Благо, хоть со спортивным комплексом в Уфе все шло гладко – и я надеялась, что пока буду в роддоме, ничего из ряда вон не произойдет. Хорошо, что Алена порекомендовала мне агентство по подбору нянь, куда обратилась сама. Хотела я того или нет, понимала, что няня мне потребуется с первых же дней. «Да что там?» – сквозь сон проворчал Егор. Взял звонивший телефон. «Слушаю», – хриплым сосна голосом сказал он. Я посмотрела на часы и застонала. 3:30. В такое время просто так никто бы звонить не стал. «Да». Егор поднялся с постели. Голос был совсем другим, натянутым, и у меня зародилось нехорошее предчувствие. Следующие 10 минут я прислушивалась к обрывкам фраз и убеждалась, что что-то произошло. Поднялась и включила свет. «На строительстве в Уфе выявлено крупное хищение стройматериалов», сказал Егор, вернувшись. «Так...» Я собрала мысли в кучу, пытаясь заставить себя успокоиться. Насколько крупная? Словно почувствовав, что я нервничаю, сын больно пнул меня в печень. Я скривилась. Речь идет о миллионах, но это еще не все. На стройплощадке найдено тело сторожа с огнестрельным ранением. «О боже!» – прошептала я. Мне стало не по себе. Вдоль позвоночника пробежал холодок, меня повело. Внизу живота внезапно заболело, а по ногам потекла вода. «О, Боже!» – прошептала снова с ужасом, глядя на Егора. «Еще рано, Егор, еще слишком рано!» «Стася!» – муж рванул ко мне. «Я сейчас вызову скорую». Живот болел все сильнее, и я четко понимала, так не должно быть. У меня началась истерика. Еще 3 недели. В клинике меня положили на каталку, врач задавал вопросы, я отвечала. «У нее слишком высокое давление», — крикнула медсестра. Голова болела, живот тоже. Вокруг стояла суета, в вену мне воткнули иглу. Живот сковало, схватки усиливались. Доктор осматривал меня, у меня в голове так и пульсировало. Рана, так не должно быть, все идет неправильно. Перехватила взгляд доктора. «Что-то не так?» – прошептала и взвыла от новой схватки. Перед глазами стало темно, я вцепилась в простынь, слыша чьи-то голоса. «Главное, чтобы с моим сыном все было хорошо», – почувствовала руки доктора. «Слишком быстро. В родильное ее. Черт, ребенок идет неправильно. Срочно вызовите реаниматолога». «Что с ребенком?» – просипела я. «Не волнуйтесь. Слушайтесь меня, и все будет хорошо. Главное, делайте, как вам говорят. Договорились?» Я кивнула и снова крепко зажмурилась от боли. Сделала несколько коротких вдохов. «Где мой муж? Егор? Где? Врач коснулся моего живота и тихо выругался. Каталка загрохотала по коридору, а я хотела только 2 вещей, чтобы с моим сыном все было хорошо и увидеть Егора, хоть мельком, хоть на мгновение, но его не было. Кто угодно, только не он. Первым, что я услышала, проснувшись, был размеренный писк. Пик, пик, пик. Почти так же, как капает вода из плохо завернутого крана. Пик, пик, пик. Я не понимала, где я. Все, что запомнила, — голос акушера. Его «тушьтесь, тушьтесь, сын! Где мой сын?» С трудом подняв голову, я дотронулась до живота. Пик, пик, пик. Открыла глаза и увидела светлую палату. «Эй!» — позвала, но голос звучал так тихо, что я почти себя не слышала. «Эй!» — никто мне не ответил. Попытка встать кончилась диким головокружением и участившимся пиканьем. Зато буквально через несколько секунд в палате появился мужчина в белом халате. «Станислава Игоревна, пожалуйста, ложитесь». Быстро подойдя, он попробовал уложить меня на койку. «Мой ребенок, где он?» «Пожалуйста, ложитесь». Он настойчиво уложил меня, посмотрел на монитор. Я приподнялась и схватила его за руку, сжала с неожиданной для себя силой. Он, кажется, этого тоже не ожидал. «Где мой сын?» – просипела я. «Я хочу видеть своего сына. Где он?» «Станислава, Игорь, где мой мальчик?» – вскрикнула истерично. «Что случилось? Я ничего не помню!» Он отвел взгляд, и в груди у меня стала стремительно разворачиваться черная воронка. «Мне жаль, Станислава. Ваш сын родился мертвым. К сожалению, сделать было уже ничего нельзя. Примите мои соболезнования». «Настоящее. Станислава». Я смотрела на Егора, и сердце превращалось в камень на берегу бушующего моря. Разрушительная волна. Он заходит в палату. Без цветов, как это должно было быть. И в глазах не радость, а скорбь. «Мне жаль, Стася. Но главное, ты выкарабкалась. У нас будут еще дети, обещаю тебе». Свежая могила, памятник без фотографии, на котором только имя Донцов Александр Егорович и дата рождения, она же дата смерти. 2 белые розы, накрапывающий дождь и Егор, поддерживающий меня под руку. Вот она, вторая волна. Еще более разрушительная, почти смертоносная. Вереница дней и ночей, в которой я как наяву слышу детский плач. Просыпаюсь, а вокруг тишина. Только Егор рядом. Он обнимает меня, прижимает к себе. 3-я волна. Новый осмотр у гинеколога, снова УЗИ, анализы и опять ничего. Ничего спустя 1, 2, 3, 5. Егор, сжимающий мою руку в знак поддержки, его прикосновение к моим волосам. 4-я волна обрушивается на мое закаменевшее сердце. И вот она, 5-я волна. Егор, вернувшийся с хоккейного матча между командами детей из 2 детских домов, проведенного в одной из построенных Донцов групп спортивных школ, его таинственная улыбка и слова. «Я сегодня видел паренька, ему 7. Стась, и он сирота. Ты же хотела усыновить ребенка. Надо брать, Стаська». Егор не сводил с меня взгляда. «Я так тебя любила, Егор», — сказала я безжизненно. «Как же я тебя любила!» «Стася!» Он ринулся ко мне, взял за руку. Я вытянула ладони, покачала головой. «Я так тебя любила!» Повторила, не чувствуя ничего, ни боли, ни ярости, ничего. Даже любви, которая была моей сутью всю жизнь.